Вначале он всегда разбирал письма слушателей, и я отправил ему свою восторженную рецензию на фильм «Энни Холл», где весьма умело провел параллель между творчеством Вуди Аллена и своими собственными литературными установками. Бастид прочел мое письмо в эфире. Неделю спустя он получил мой роман «Ошибки. История двух лицеистов и их нежеланного дитяти», зачатого во время подготовки к экзаменам. Он ответил на бланки издательства, предрекая мне большое будущее, но пока советовал мне не спешить с публикацией, потому что не считает возможным эпатировать парижскую публику с помощью одаренных лицеистов. «Но ты же говорил, что шеф ему за это шею намылил. Дескать, чем автор моложе, тем проще продать». «Ну да, говорил». Ты вздохнул, закурил тонкую сигарку, поскреб ногтем жирное пятно на галстуке и надел пиджак. Время почти 2 часа, скоро придет клиент. «В любом случае, куй железо пока горячо. Уходи с курсов и занимайся только своими книгами. Сегодня вечером поговорим с мамой, хорошо? Все, беги, а то опоздаешь». Я брел по улице Александр-Мари в полной растерянности, и хотя на душе стало легче, надежды не прибавилось. На углу у дворца Корвизи я зажмурился, солнце слепило глаза. Солнечные очки остались у тебя в кабинете. Пришлось вернуться, снова подняться на 3-й этаж. Проходя через все еще пустую приемную, я услышал, как ты говоришь по телефону, с сильным акцентом, как еврей из Бруклина. Я подкрался на цыпочках, чтобы паркет не скрипел. «Аск, Франсуа Режиса Бастида. Это ведь он приобрел «Movie Rights» на ошибки. Yes, права на экранизацию. Это бук. Книга «Дай Дая Ван Ковеларта». Я слышал, вы хотите ее «паблиш» издавать, да? Вуди прочел ее, когда отдыхал в Ницце, просит меня купить. Вуди Аллен. I know. Я его продюсер. Продюсер, right? Нет-нет, я сам перезвоню. Have a good day. Ты поднял глаза и увидел меня в дверях, но не сразу сумел выйти из образа американского продюсера. Лицо озабоченное, очки торчат в волосах, лоб наморщен, в зубах Давидов. Такой восхитительный, такой трогательный, в своей хитрой наивной попытке воплотить мои фантазии в жизнь. Попавшись с поличным, ты зачем-то спрятал телефонную трубку под стол, как мать Ромена Гари в «Обещании на рассвете». Без гроша в кармане она выбивалась из сил, но каждый день кормила 13-летнего сына бифштексом, чтобы у него были силы написать шедевр. Мать смотрела, как сын ест бифштекс, сама она к мясу не притрагивалась, уверяя, что любит только овощи. Однажды он застал ее на кухне с набитым ртом и сковородкой на коленях. Она старательно вытирала дно кусочками хлеба и жадно запихивала их в рот, а при виде меня молниеносным движением набросила полотенце на сковороду. Тут-то до меня дошло, почему она притворяется вегетарианкой. И я вдруг понял в твоем кабинете, что творилось тогда в душе юного Гари. Ты тоже отдавал мне то, о чем мечтал больше всего на свете. Я гордился тобой, но мне было стыдно. Восхищался тобой и злился. Я чувствовал себя виноватым. Ты столько делал за меня с таким упорством и благородством, и я только острее осознавал, что недостоин, не тяну. Я был твоей надеждой, и я ее не оправдал. И ты пришел мне на помощь, подхватил эстафету, довел мое вранье до абсурда, не думая о последствиях. В моих глазах ты увидел укор и тут же начал оправдываться. Нет, ну что я такого сделал? Кто же откажется издать книгу, по которой снимают кино? Я немножко набил цену. Нет, ты пытался продать отведенный под сельхоз нужды участок по цене участка под застройку. Папа, я хочу добиться успеха сам. Отлично. Раз ты так, я перезвоню и откажусь от покупки прав. Тебе же хуже. Столбик пепла упал на бювар, ты раздраженно смахнул его на пол и уронил лампу. Я попытался ее поймать и опрокинул вазу. Осколки собирали вместе. Обстановка разрядилась благодаря нашей с тобой неуклюжести. И вот мы снова улыбаемся, поглядывая друг на друга. «Все равно они мне не поверили», — подытожил ты. «На самом деле, ты так не думал и, возможно, был прав. 2 года спустя Жан-Марк Робертс очень быстро, прямо за полдня, принял решение публиковать мою первую книжку 20 лет с небольшим, опередив Ришара Дюкуссе из «Альбен Мишель». Тот перехватит меня после 4-й, когда Сей сменит издательскую политику и назначил мне встречу в офисе на улице Жакоб. Там был и Франсуа Режис Бастид. Он помнил и мое письмо в маску и перо, и свой ответ. Теперь его назначили послом в Вене, он уходил из издательства, а для меня там все только начиналось, но он лично захотел пожелать мне удачи.